Был ли счастлив Пиросмани? Вопрос нелепый. Конечно, нет. Но и не было человека счастливее его. Ибо счастье — это не вещь, не обстоятельство. Счастье — это чувство. Оно наступает, когда усилия и результат обретают одно время и одну природу, соответствуют. Вся жизнь Пиросмани потрачена на это соответствие, и в этом ему сопутствовала удача, потому что он не изменил своему чувству счастья. Что поражает в картинах Пиросмани? Конечно, это от природы необычайно одаренный живописец. В цвете, в композиции, тем более если учесть, что он ничего не знал, все сам. Но поражает-то не это, а полное соответствие чувства и выражения, идеальная адекватность. Мы воспринимаем именно тот образ, единственный, который видел человек-художник, именно тот же, с тем же чувством, хотя мы не он. В живописи Пиросмани нет ничего сверх того, что мы видим, и это доходит сразу. У картин Пиросмани не может быть прочтения, они есть. Пиросмани не мастер, великое отсутствие искусства в его искусстве, великий талант, великая душа. Что бы там ни говорили, восхищаясь его техникой, это лишь отголосок сенсации, не это ценно. То, что он умел, умеют все художники, но то, что он мог, не может никто. Природа Пиросмани в том, что он сам равен природе. Конечно, создание фильма о таком человеке – задача привлекательная. И были пути, ведшие напрямую к успеху, голодный гений, посмертное бессмертие, безотказная модель. Сочувствие в кино и сочувствие в жизни противоположны. Утирая глаза, зритель выйдет из кино с глубоким сожалением, что фильмы о трагической жизни не снимаются до смерти героя, чтобы можно было вовремя предупредить вопиющую несправедливость. Как это напоминает желание присутствовать на собственных похоронах? Тем замечательнее, что в конкурсе на сценарий о Пиросмани победил сценарий Эрлома Ахвледиани, потому что он не имел ничего общего с той грозившей удачей концепцией. Еще более удачно, что и режиссер Георгий Шенгелая отнесся к своей задаче трепетно и свято, что достаточно редко встречается в практике постановок, требующих для своего воплощения определенной грубости и конструктивности задач и приемов, которую чаще называют не примитивностью, а профессионализмом. Репутация молодого режиссера к тому времени, когда он взялся за сценарий Ахвледиани, была достаточно высока, и профессионализм его не вызывал сомнений. Тем выше отказ, даже своего рода подвиг, отказ. На первый, формообразующий план, наконец-то выступило не мастерство, а страсти художника, трепет перед материалом, неспособность слова произнести, любовь. Отношение к Пиросмани и к тому, что он выразил, к родине, к творчеству, к смыслу одной жизни – доросло у создателей фильма до такого напряжения и предела, что не только воспользоваться каким-либо испытанным, выигрышным, пусть даже не скомпрометированным ничем, приемом, но и слово молвить, мазок нанести, отснять метр пленки предстало задачей трагически неразрешимой. Если воспользоваться наиболее ходячим представлением о муках творчества, сопротивлении материала, то именно оно было доведено до предела. Предстояло приподнять землю, не имея архимедовой точки опоры. Материал стал идеально непрозрачен, непроницаем. Но вот именно эта невыносимая любовь к родине, к искусству, к человеку, к самому Пиросмани, эта внезапная незащищенность, невооруженность перед необходимостью воплощать, это неподсильность взятого на себя вдруг оказались единственным возможным путем и привели если не к успеху, то к лестному для чести художника великому поражению, я бы сказал, к замечательной неудаче. Не было другого пути, как пригласить в соавторы самого Пиросмани, не столько даже его творения, хотя, конечно, и их. Кстати, живопись замечательно отснята, донесена в фильме, сколько самую душу его, ее чистоту. Надо было стать очень легким, чтобы ходить по лугам его мира. Надо было пройти муку очищений, чтобы из его мира посмотреть на свой, такой другой, такой внешний мир, так же удивленно, так же раскрыв глаза, как смотрит ребенок, как смотрит на вас с картины Пиросмани дворник или жираф. Так возникал единственный путь к созданию современной картины о художнике прошлого, попытка создать этот мир столь же заново, как возникал он перед взором Пиросмани, потому что у него-то, в отличие от наших творцов, никакого другого мира не было. Было бессилие, неспособность, беспомощность, и вдруг фильм оказался отснятым. И ту же святую муку испытывает благодарный зритель, что и создатель фильма вплотную подступает невыразимый образ. «Как это удивительно снято!» — бормочет зритель. Фильм снят почти слишком красиво, но оказалось это почти непереиденным. Мы верим, что эта красота — виденье Пиросмани. Оператор, художник Автандил Варази, который исполняет и главную роль, сделали все невозможное. Трудно представить, что что-нибудь могло быть сделано еще тоньше, еще лучше. И, конечно, главный герой этой удачи — режиссер. В кино это только так, если есть удача. Но главным героем того великого поражения, о котором я говорил, той героической непрофессиональной тенденции рассказать о молчании, молчанием, о горе, горем, о неудаче неудачей, о любви любовью, является для меня автор сценария Эрлом Ахвледиани. «Наверное, — думал Эрлом, приступая к сценарию, — есть у него, — думал он про Пиросмани, — один такой рисунок, и есть такое волшебное слово, что встанешь перед этим рисунком, закроешь глаза, и вдруг окажешься там». В его мире. Совсем другой воздух в этом мире, другие люди, и совсем о других вещах они говорят. Они понимают друг друга. Все здесь соответственно, и нет ничего чужого и неприемлемого. Покой и гармония царят вокруг. Совсем другое вино в тех кувшинах, по-другому пьянит оно. «Как эта мысль близка Нико, — подумал я, — близка на Ивано». Вот откуда эта немая нить. Эрлом начинал со сказок о Вано и Нико. Тогда все это началось. «А я бы хотел, — сказал мне 30-летний Эрлом, — я бы хотел воспитать в себе старика. Если в 99 случаях из 100 такое заявление можно было бы считать позой, манерностью, перекосом, то в этом случае, ручаюсь, был более глубокий смысл. Даже не только такой, что можно устать от сутолки страстей, избытка сил, полнокровия и побуждений, всей той мути, что поднята в душе напряженным и самоутверждающимся прохождением через золотую пору жизни, когда в соку, и не только то, что на этом пути можно соскучиться по некой отрешенности и ясности, окончательности, которые, возможно, лишь от малых сил, от угасших страстей в рассуждении близкого конца. Но еще и тот, вдруг показалось, был в этом печальном заявлении смысл, что Эрлом знал, что говорил, что он уже был стариком однажды, и это помнил. Может быть, когда писал эти сказки. Может быть, когда терял любимого и первого друга. Может быть, когда отец начинал строить дом, который теперь Эрлому всю жизнь достраивать. Может, когда его старики были моложе. Когда я познакомился с ним, то это был поэт, в котором философ забыл свои слова, а поэт не находил слов для выражения всей безмерности, постигшей его жизнь. Это был ласковый, чрезвычайно предупредительный человек, жест которого был чрезмерен по вежливости. Но если вы признавали за ним естественное право на адекватность чувства и выражения, то эта его нежная излишность была боязнью ненароком задеть, причинить боль, повредить хоть паутинку сложнейшего мира, где все всему принадлежит, все связано воедино, и неизвестно, на каком конце какой бесконечности отзывается каждое наше, по крайней мере, несовершенное движение. Не только кого-нибудь не задеть своей тенью, не только что-нибудь, но ничто не повредить. Потому что кто знает, что может помещаться в том, что нам покажется как ничто, пустотою. У него есть рассказ, когда мы будем рыбами, исповедь камня. Вон то камень, я тоже камень. Между нами вклинилась земля. И пыль, как неподвижное мгновение нашей разлуки. Это первые строки, и опять можно отметить покоряющую скорость входа, какая была когда-то в его сказках. Это рассказ о камне, который когда-то упал со скалы в реку, и мимо него плавали рыбы. Потом его судьба изменилась. Его выудил со дна мальчишка, выбросил на берег, потом еще поворот судьбы — и камень оказался на улице. Он полюбил здесь другой камень. Казалось бы, сказка, но холодно делается читать эти мемуары, когда понимаешь, что камень верит в чувства, в то, что еще придет время, когда они станут рыбами и будут играть друг с другом точно так, как он видел в самую счастливую свою пору у веселых рыб. Но нет, оба мы камни. Из камня все, что внутри нас. Из камня и радость наша, и разлука, и наша близость тоже из камня. Камень — глаза наши, и мечта наша из камня. Окаменело наше небо, и наша любовь, и сами мы — камни. Из камня наша беседа. Я камень, я тоже камень. Такой был трепетный, как пылинка в луче, он человек, что право можно было не поверить, что он такой и есть, не притворяется. Но сколько бы ты его не подозревал, убедиться ты мог бы лишь в собственной грубости. Таков был его жест, таково было смущение, нежность и любовь, когда он, странно колеблясь, избегал оказаться грубым с невидимой нежностью мира, поместившего его в себя. И кто поверил ему, тот верил в него и любил, хотя бы за то, что нашел это и в себе. И вот теперь, спустя еще годы, я сидел в его удивительном недостроенном доме, где, как во сне, можно было ненароком открыть дверь в пустоту, где, кажется, в каком-то углу сквозь крышу можно было увидеть звезду, а через другой влетали в комнату ласточки с прутиками в клюве, словно достраивали этот дом. Дом был удивительно расположен. Недостроенный, он еще больше походил на гнездо, прилепившееся на краю Тбилиси. Сразу за домом начинались отроги, поросшие и выгоревшие травой, туда можно было выйти прямо из окна и зажигать по траве вверх, оставив под собой причудливый жилой город. Отроги, эти по грузинским измерениям холмы, по нашим горы, за первым холмом открывался следующий, до времени скрывая за собой еще более высокий. И, выйдя таким образом из дому, чудилось, можно было уйти навсегда, до самого неба. Так я сидел на этой границе сна и яви и читал рассказ Эрлома Агу. И рассказ оказывался совсем о том, что я выше об Эрломе домысливал. Я сидел и листал своего рода дневник новорожденного, начинавшийся с необыкновенно глубоких мыслей еще не зачатого существа, даже не существа, тоска души по телу. Наконец повезло, нашлись родители. Но еще столько волнений, чтобы был зачат именно он. Я в дневнике. Это случилось. Какой мудрости, почти равной природе, исполнена каждая запись нерожденного существа. Потом появление на свет, мудрость уж слегка смущена, возникшая вокруг суетой, но это все еще надмирная, космическая мысль, у подножия которой копошатся младенчески мыслящие родители. От сравнений с ними младенец переполняется сознанием собственного гения и решает нарушить обет молчания, поразить всех глубиной своих суждений и... «Он сказал агу!» — ликует счастливая мать, а младенец в этот момент забыл все, что знал. Именно этот человек имел право пытаться постичь душу Пиросмани, подозревая, что и это именно он заразил Шангилая, кружась над словом и все, не находя того одного. Именно он, и защищенный этой любовью и немотою создателей, фильм не мог не повторить именно самого Пиросмани. Эта смиренная учеба мастеров у безграмотного самоучки не прошла для мастеров даром, и фильм разделил в чем-то ту судьбу, о которой пытался рассказать.